Глава 23. Время — один из самых ценных ресурсов, которым мы располагаем. Мы стоим в очередях, ждем свои минуты, своего часа. И это ожидание начинает казаться потерей времени. Кто-то начинает злиться, кто-то нетерпеливо ходит из стороны в сторону, кто-то находит себе занятие в телефоне, а кто-то позволяет встряхнуть свои мысли и дать волю воображению. Лиза, задумавшись, держала в руках чашку из тонкого фарфора и ощупывала выступающий витиеватый узор на ней. «Вам принести еще чаю?» Рядом с ней возникла девушка, которая вышла с места за стойкой администрации, улыбчивая, с ярко накрашенными алыми губами. «Нет, спасибо». Лиза поставила чашку на поднос. Она решила не терять зря времени и достала исписанный блокнот, в котором делала записи о преступлениях, пытаясь сопоставить факты и найти ту самую нить, потянув за которую, они могли бы выйти на преступника. Но даже найдя ее, Лиза понимала, что клубок слишком большой, и чем больше она его разматывала, тем больше запутывалась сама. Буквы начали расплываться, а мысли о расследовании неизбежно превращались в мысли о Давиде. Где он? Почему же так долго? Ей начало казаться, что с ним она чувствует себя не такой одинокой и более уверенной. Или это связано с чуть не случившейся аварией? «Не вовремя сейчас все это, надо думать о работе», — твердила она себе. Лиза пыталась отмахнуться от мыслей и каждый раз возвращалась к цепочке событий расследования. Но выходило так, будто она читала одну и ту же страницу книги, каждый раз возвращаясь в начало. Она боялась этих новых чувств, когда все привычные установки начинают рушиться, когда мир начинает играть новыми красками. Лиза будто пряталась от солнечных лучей, закрывая шторами окна лишь потому, что привыкла к серому небу. И как найти силы, чтобы хладнокровно убить в себе зарождающуюся влюбленность? Она снова посмотрела на часы. Она бросала на них взгляд каждые несколько минут, а стрелка будто застыла на месте. Давно у Лизы не было так много свободного и, как ей казалось, бесполезного времени. Сидеть и ждать. Просто сидеть и ждать. Как же это утомительно. Она решила пройтись по холлу, чтобы посмотреть на картины, висящие на стенах. В них было больше души, чем в картинах художников, выставляющих свои работы на центральных площадях и улицах города. В этих картинах только и была душа. И еще немного краски. Темно-синий цвет, почти черный. А в центре — смешение желтого и оранжевого. «Самолет!» — знакомый голос за спиной заставил ее развернуться. Александра Герц стояла перед ней. «Самолет?» «Да. Помните авиакатастрофу над Балтийским морем? У пациентки там погибла вся семья. Я забрала эту картину сюда». «А где Давид?» «Он сейчас подойдет, хотел умыться. Сеанс оказался непростым. Он вспомнил что-нибудь? Мальчишку. Возможно, это был его брат». И все? Лиза была разочарована. А тех, кто напал на него, или хотя бы что-нибудь из того дня? «Лиза», — мягко сказала Александра, — «я понимаю вас. Если бы травма была только психологическая, было бы проще. Но ему диагностировали серьезное сотрясение. Некоторые воспоминания могут утратиться навсегда». Давид появился так внезапно, что Лиза вздрогнула. Сам Давид был каким-то напряженным. Лиза нахмурилась. И Саша это точно заметила. «Давид просил попробовать еще. Но нельзя. Сейчас нельзя. Это может усугубить его состояние». «Со мной все нормально», — встрял Давид. «Лиза». Нежно обратился он к ней. «Я смогу вспомнить. Я почти». В его голосе был оттенок едва скрываемого нетерпения, а взгляд темных глаз будто поглотил все вокруг. В эту секунду... Им обоим казалось, что время замедлилось. Вот он, настоящий гипноз, притягивающий их друг к другу и разрушающий все, что было вокруг них. Только он и она. Только этот взгляд. Только этот воздух. Никаких посторонних звуков. Никаких рядом людей. Лиза неохотно, но резко прервала эту бесконтактную связь и, оторвавшись от его взгляда, переключила внимание на Александру. «Вы так считаете?» «Абсолютно. Когда можно попробовать еще раз?» «Обычно рекомендуется проводить сеансы с интервалом от 1 до 2 недель. Я не могу подвергать пациента риску». «Давид, вы не подождете меня в машине?» Лиза протянула ему ключи. «Мне надо поговорить с Александрой отдельно». «Хорошо», — сказал он как можно сдержанней, пытаясь скрыть то, как его это задело. «И когда настал тот день, что за него все решают женщины?» Давид крепко сжал ключи в руке, вышел на улицу и в сопровождении охраны покинул территорию. «А теперь скажите мне реальный срок. Когда можно попробовать гипнотерапию еще раз? Сейчас те, кто оставил его в этом лесу, притаились, но они на свободе, понимаете? Ни о каких неделях не может идти речь, вы же видите, он в порядке». Лиза искала выход. Нельзя так просто отсюда уехать. «Вы не видели, как проходил сеанс? Мне удалось вернуть его не с первого раза. Хорошо. Скажите, что может произойти, если провести два сеанса подряд. Теоретически. Переутомление и усталость мозга. Огромная эмоциональная нагрузка. У него могут значительно ухудшиться концентрация и память. Может снизиться способность к запоминанию. Играть с памятью небезопасно. Вы тоже это поймите». «Я понимаю, но...» «Лиза», — перебила ее Саша. «И я понимаю вашу озабоченность. Но я не знаю, как его мозг поведет себя при повторном воздействии. Давид уже прошел через столько трудностей. Ему нужно время на восстановление. Я знаю, что это может быть опасно, но дело не только в расследовании. Давиду нужно вернуться к нормальной жизни. Он ведь этого хочет». Александра сомневалась. Конечно, она хотела бы помочь и расследованию, и Давиду, но реакция на первый гипноз настораживала. Возможно, Давид исправится. Он был так близко. Он уже попал в тот день. Если сделать большой перерыв, то его снова придется возвращать туда. Был бы жив сейчас отец. Он смог бы помочь ей. Он бы принял правильное решение. «Я должна проконсультироваться с коллегами», — сказала Саша, думая об отце. «Что бы он сделал?» «Он бы рискнул».